Мне нужно, чтобы вы собрали всю полезную информацию, и я хочу знать, каковы их планы в отношении семьи Су», — сказал Су Юн. «То есть, что секта поглощающего неба хочет сделать с семьей Су? Мастер, по правде говоря, это всего лишь небольшой план лорда секты поглощающего неба», — Великий Неясный продолжал. «Секта поглощающего неба уже осуществила более 30 попыток получить Су Цинэр, но, несмотря на все усилия, все они потерпели неудачу. Это злит лорда, и поэтому он решил наказать семью Су и уничтожить всех. Просто из-за этого, Су Юн был втайне шокирован. Нынешний лорд, это не то же самое, что и старый лорд, он может легко убить старейшин, которые много лет служили секте поглощающего неба из-за мелких оплошностей, и нынешний лорд, это лорд, полностью поглощенный своими целями. По правде говоря, он не просто захотел вырезать семью Су, он также надеялся заманить тебя и воспользоваться шансом, чтобы захватить мисс Цинэр, но он просчитался, потому что ты не тот, кем был в прошлом, теперь ты культиватор третьего ранга духовного ученика звезд, тебя не так легко поймать», — рассмеялся Великий Неясный. «Я хочу знать, сколько культиваторов области духовного ученика звезд находится в секте поглощающего неба», — Су Юн прищурился. «Всего за несколько дней я уже встретился с пятью. С такой силой они должны быть сектой высшего уровня. Секта поглощающего неба намного больше, чем ты можешь себе представить. Таким образом, разумно было бы предположить, что очень много экспертов в области духовного ученика звезд заявили бы о своей преданности им. Мастер, по правде говоря, мы также были потрясены, когда мы с ними пообщались, но не волнуйся, в секта поглощающего неба не так много экспертов в области духовного ученика звезд. Тех, кого послали найти вас, можно счесть потенциальными старейшинами клана у них». «Потенциальными старейшинами клана? Вы имеете в виду, что все старейшины кланов в секте поглощающего неба имеют культивирование в области духовного ученика звезд?» «Да». «Сколько у них старейшин?» «5». «Вот так, значит, в секте поглощающего неба есть более 10 культиваторов в области духовного ученика звезд?» Глаза Су Юна засияли. Вспоминая встречу героев, Су Юн понял, что секта поглощающего неба послала только культиватора области духовного ученика души. Получалось, что секта поглощающего неба не сочла встречу героев чем-то важным, им важно было запутать людей. Иначе, они могли бы просто послать культиватора области духовного ученика звезд и все остальные свои силы, и даже мастер секты сокровищ должен был бы склониться перед ними. Эта секта поглощающего неба хорошо себя спрятала. Из четверых, которые погнались за мастером, двое уже умерли. И для секты поглощающего неба это огромная потеря. Лорд этого не забудет. Я верю, что в скором времени старейшины секты поглощающего неба начнут действовать и начнут атаковать долину сердечных цветов. Мастер, если ты все еще находишься в долине, быстро уходи и временно спрячься, сказал Великий Неясный. Я понимаю, ответил Су Юн. После этого Великий Неясный передал Су Юну фундаментальную информацию и новости относительно секты поглощающего неба. Су Юн, наконец, сделал шаг в направлении секты поглощающего неба. Каким человеком является этот лорд? Каково его культивирование? Вы знаете, какова его цель? Лорд, прошу прощения, мастер, хотя мы смешались с людьми секты поглощающего неба, но у нас все еще нет квалификаций, чтобы встретиться с лордом. Таким образом, информации о нем недостаточно, мы знаем только, что он получил эту должность 70 лет назад. Его культивирование, его прошлое, никто из нас не знает об этом, даже мужчина он или женщина непонятно. Но я думаю, что его цель проста, в основном, повышение собственной силы. Разве бесчисленное множество экспертов в области духовного ученика звезд не творили бесчисленные бессердечные дела, для того ли, чтобы увеличить свою силу? Знаете ли вы что-нибудь о плане секты поглощающего неба? Большой план с великим массивом, который использует весь небесный боевой континент в качестве основы? Снова спросил Су Юн. Когда он спросил об этом, Великий Неясный и Вторая Тень были потрясены. Я никак не ожидала, что, хотя мастер и не из секты поглощающего неба, ты будешь знаешь об этом плане, пробормотала Вторая Тень. Великий Неясный был шокирован и ответил. Что касается информации об этом, мы на самом деле потратили много времени, чтобы собрать ее. Говорят, что строительство этого массива шло несколько поколений лордов секты поглощающего неба, и это великое формирование массива связано с мисс Цинэр. Это великое формирование массива было сформировано в соответствии с записями, переданными первым лордом, и у них было несколько специализированных экспертов для проведения первоначальной компоновки. По правде говоря, в секте поглощающего неба много людей, которые не участвовали в этом процессе, и еще больше людей, которые не знают о его существовании. Вы хотите сказать, если я сломаю это крупное формирование массива, то секта поглощающего неба откажется от погони за Циннер? Скорее всего, нет. Во-первых, мастер, не говоря уже о том, как ты сможешь найти все тысячи точек формирования массива, но даже если ты их и найдешь, будет сложно их уничтожить. Каждая точка формирования массива находится под охраной экспертов, особенно точки формирования массива более высокого класса. Кроме того, у них также есть специальные отпечатки, с помощью которых эксперты смогут легко получить поддержку, и если мастер организует атаку на точку формирования массива, ты только лишь вынудишь секту поглощающего неба еще яростнее преследовать тебя. Один человек не мог бы пойти и разрушить великое формирование массива, которое создавалось поколениями, и даже если бы Су Юн смог как-то уничтожить несколько десятков, секте поглощающего неба было бы необходимо лишь устроить засаду для Су Юна в следующих точках, и таким образом, Су Юн окажется в еще большей опасности. Су Юн глубоко задумался. «Что, вы уверены, что это правда?» В это время вторая тень тихонько воскликнула, ее голос казался удивленным. «Что такое?» Су Юн нахмурился. Великий неясный ответил. «Мастер, пятая тень только что сообщила самую последнюю информацию. Секта поглощающего неба отправила команду в долину сердечных цветов, чтобы захватить тебя, и на этот раз мобилизован старейшина клана». «Старейшина клана?» Су Юн был поражен. Если Цзя Ша Цзы был просто потенциальным старейшиной клана, то у самого старейшины клана определенно есть культивирование, по крайней мере, четвертого ранга области духовного ученика звезд. «Но мастер, тебе не нужно беспокоиться об этом старейшине клана, стоит опасаться человека, который путешествует вместе с ними», добавил великий неясный. «Кто это?» «Эксперт секты поглощающего неба, хитрый». «Хитрый?» «Да, хитрый. Он один из 81 эксперта секты поглощающего неба. Он чрезвычайно хитрый, безжалостный и порочный. Никто не знает его культивирования или того, как он выглядит, и самое страшное в нем, это не его сила, а его безупречная способность к изменению внешнего вида. Говорят, что у него есть сокровенное сокровище, которое позволяет ему преследовать, и никто не может его увидеть при этом. При этом он может трансформироваться в любого человека, и никто не может его заметить. Кроме того, даже специалисты области духовного ученика звезд испытывают трудности с тем, чтобы увидеть его. Итак, мастер, ты должен быть очень осторожен, и как только он прибудет, ты должен будешь держать под подозрением всех и вся. Великий неясный звучал искренне. Услышав это, Су Юн долгое время молчал. «Мастер, что ты собираешься делать сейчас?» Заметив, что Су Юн долго молчал, великий неясный не мог не спросить. «Когда приблизительно они доберутся до долины сердечных цветов?» — спросил Су Юн у себя в голове. «С их скоростью они могут достичь долины в течение получаса, полчаса». Су Юн почесал свой подбородок и задумался. И именно тут мысль пронеслась у него в голове, и он тут же закричал «Куан Юйсе и Хуань Дунчжану! Быстро, за мной!» С этими словами он достал свой меч и прыгнул в небо, наступая на лезвие меча и улетая в горизонт. Куан Юйсе и Хуань Дунчжан посмотрели друг на друга, совершенно не понимая, что Су Юнь пытался сделать. «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня, мы оба покрываемся холодным потом». Глава 340. Пьющий кровь старик. В долине сердечных цветов ученики несли корзины, наполненные лекарствами, и перемещались туда и обратно по разным комнатам. Внутри долины были раненые, раны которых уже были обработаны, но многие из них пострадали от тяжелых травм и с трудом перемещались. Они могли только лежать на досках, которые перемещали двое нераненых. Один за другим вся семья Су сходилась в открытом пространстве за долиной. Солнце медленно садилось и, следуя указаниям Су Юна, они все должны были вскоре покинуть долину. «Все готово?» Седьмой старейшина клана повернул голову и спросил нескольких молодых людей. «Почти, старейшина клана. Припасы готовы, мы можем выдвигаться в любое время», — высказались несколько человек. Пришло время уходить, но никто не знал, куда они направляются, и, так как секта поглощающего неба хотела, чтобы семья Су умерла, Даже долина сердечных цветов не могла помочь им спастись, и кто другой посмел бы укрыть их? Не волнуйтесь, небеса никогда не преграждают дорогу идущему. Наша семья Суни была полностью уничтожена сектой поглощающего неба, поэтому мы найдем другое место и восстановим семью Су. Удача будет ждать нас, когда мы убежим от бедствия», – провозгласил оптимистично седьмой старейшина. Несколько человек горько засмеялись, но никто ему не ответил. «Я пошлю команду учеников, чтобы следовать за вами и позаботиться обо всех вас в дороге. В Южном море, рядом с регионом гармонии разума, вы найдете подходящее место для всех вас. Земля там обширна и там всего несколько сект. Там царит мир, и люди живут честно и праведно. Все вы должны бежать туда», — прозвучал старый голос. Все обернулись и увидели короля таблеток и несколько его учеников, что вышли к воротам входа в долину. Седьмой старейшина и остальные немедленно обхватили кулаки ладонями и поклонились. «Мы приветствуем мастера короля таблеток. Нет необходимости церемониться», — король таблеток махнул рукой. «Семья Су встретилась с бедствием, и мы живы только благодаря своевременному спасению, что пришло из долины сердечных цветов. Мы выжили, и эта благодать никогда не будет забыта семьей Су», — с благодарностью сказал седьмой старейшина. «Спасение раненых и умирающих – это миссия нашей долины. Мы просто выполняем наши обязательства. Вам всем не нужно принимать все это так близко к сердцу». Король таблеток рассмеялся. «Хорошо, дело идет к ночи, лучше выступайте сейчас. Я только что получил известие о том, что секта поглощающего неба кое-что уже предприняла». Услышав это, седьмой старейшина и другие подпрыгнули. «Да, тогда мы не сможем больше оставаться». Сказав это, седьмой старейшина выкрикнул, чтобы все поспешили и приготовились к выходу. Членов семьи Су было около 10 тысяч, и большинство из них были ранены. Вывести их всех было крайне сложно. Даже седьмой старейшина был ранен, более половины духовных сущностей его тела были искалечены, и ему было трудно собрать глубокую духовную ци. Су. В это время красная полоса света упала с неба и приземлилась прямо у входа в долину. Красный свет был похож на падающую звезду с внушительной аурой, и его скорость была настолько высокой, что никто не успел даже понять, в чем же дело. Люди у входа в долину даже не успели отреагировать, в то время, когда они услышали красную полосу света в воздухе, она уже приземлилась. «Осторожнее!» – взревел король таблеток и бросился вперед, а взрыв ци духовной жизни вылетел из его тела, сталкиваясь с красным светом. «Взрыв!» – прозвучал громкий шум от столкновения, осколки духовной ци разлетелись по округе, как клинки. Все вокруг отступали и искали укрытия, но мощной силы было трудно избежать, и те, кто был слабым, были поражены духовной ци и мгновенно отброшены, а те, кто уже получили ранения, мгновенно умерли, и все вокруг погрузилось в хаос. Король таблеток следовал дао медицины и тренировал ци духовной жизни, которая не подходила для борьбы, но когда красная полоса света заманивала их в засаду, у него не было выбора, кроме как пожертвовать собой, чтобы предотвратить большую часть урона. Деструктивная сила красного света была мощной, и даже если бы король таблеток снизил урон, он не смог бы его полностью ликвидировать. Когда взорвался красный свет, сильнее остальных пострадал король таблеток. Его хрупкое и слабое тело рухнуло на землю от волны ци, образуя огромную яму внутри земли. Король таблеток встал с большим трудом и выплюнул глоток крови. «Старейшина! Мастер король таблеток!» — раздались крики и к нему бросились на помощь. «Духовные сущности в моем теле были ошеломлены, противник очень силен, никто из вас ничего не может сделать, не подходите!» — крикнул король таблеток. Все сразу остановились и посмотрели на короля таблеток, не зная, что делать, когда суровый голос выкрикнул с неба. «Как и ожидалось от короля таблеток, хотя ты и не силен, но твоя храбрость действительно беспрецедентна. Тем не менее, все вы посмели пойти против нашей секты поглощающего неба и препятствовали нам, спасая семью Су. Хорошо, отлично. Вы, ребята, упрямо идете против нас, так что не обвиняйте нас в беспощадности». Сказав это, фигура бросилась вниз и приземлилась на землю. Этой фигурой оказался старик, одетый в огненно-красные одежды, с высокой и тонкой фигурой. Он совсем не выглядел крепким, но у него были огненно-рыжие волосы и усы, а его духовная ци была сильнее ци короля таблеток. Эти двое были все равно что небом и землей. «Ты!» — король таблеток поднял свои глаза и посмотрел на приближающегося человека, его лицо выражало потрясение. «Ты Чан Юйсе, старейшина клана Чан, прозванный пьющим кровь стариком, один из старейшин секты поглощающего неба. Ах, король таблеток знает все на свете. Но поскольку ты помешал мне избавиться от семьи Су, ты стал врагом секты поглощающего неба. Я не могу оставить тебя в живых, поэтому не обвиняй меня в том, что я беспощаден. Чан Юйсе ответил холодно и без колебаний и тут же ударил кулаком, который был покрыт кроваво-красной перчаткой, выпуская тираническую истинную божественную духовную ци. Увидев это, король таблеток немедленно поднял руку, чтобы заблокировать атаку, но это было бесполезно, хотя он был экспертом дао-медицины, с которым никто не мог сравниться, но его культивирование было недостаточно сильным. Он не был еще даже и в области духовного ученика души, так, как он мог бороться против старика Чан Юйсе, который обладал культивированием на пике четвертого ранга области духовного ученика звезд. Все вокруг были ошеломлены. Старший брат, Гуй Мо Цзюэ, который спустился из-за поднявшихся волнений, закричал в панике, когда увидел, что произошло. Но в тот момент был ли кто-нибудь, кто мог бы бороться такой тиранической силе? Люди семьи Су были похожи на статуи, что застыли в исходных положениях, никто не осмеливался броситься на помощь, и на данный момент ни один человек не осмеливался издавать ни единого звука. В это время кроваво-красный свет выстрелил к небу, как молния, точно направляясь прямо к сердцу старика Чан Юйсе. Хотя этот свет не успел остановить старика от выпуска своей атаки, но если бы старик продолжал бы его нападение на короля таблеток, то даже если бы он убил короля таблеток, он не смог бы уклониться от красной молнии. Атака на атакующего, чтобы спасти друга. Глаза старика Чан Юйсе вспыхнули, он быстро убрал кулак и повернулся, отступая на 3 шага. Треск. Красный свет яростно ударил в землю перед королем таблеток. Пыль и почва рассеялись, земля слегка дрогнула, и истинная божественная духовная ци поднялась в торнадо. Это духовная ци быстрого ветра, почему она настолько сильна? Старик Чан Юйсе, казалось, был поражен, глядя на место, где приземлилась красная молния, и увидел, что это был меч. Он повернул голову и взревел. Кто это сделал? Человек, которого вы ищете днем и ночью. Ищем днем и ночью. Старик Чан Юйсе был поражен. Он повернулся и увидел бледного человека, одетого в черный плащ, что приближался. На его спине был еще один черный меч, а большая сумка с ножнами была у его талии. Плотная духовная ци охватывала все его тело, а меч испускал еще одну странную ци. Глядя на него, старик Чан Юйсе заговорил визгливым голосом. «О, если я не ошибаюсь, ты Су Юн, умница!» Су Юн подошел и взял бессмертный мистический меч алой крови и спокойно посмотрел на старик Чан Юйсе. «Парень, ты еще не ушел?» Король таблеток в шоке посмотрел на Су Юна. «Секта поглощающего неба была быстрее, чем я себе представлял. Семья Су еще не ушла, так как я мог просто так уйти. То есть ты ушел недалеко, можно и так сказать». Король таблеток покачал головой, не зная, что и сказать. «Ты находишься на 3-м ранге области духовного ученика звезд и, похоже, ты нестабилен. В лучшем случае ты, вероятно, находишься на 3-м этапе 3-го ранга, Су Юн. Ты хочешь сразиться со мной, лордом, который вот-вот прорвется на 4-й ранг и вступит на 5-й ранг области духовного ученика звезд. Ты действительно сама наивность. Если бы я был на твоем месте, я бы послушно опустился на колени и сдался, а не сопротивлялся. Иначе все будет просто хуже». Старик Чан Юй посмотрел на Су Юна и издал странный низкий звучный смех. «Почему вы все говорите одно и то же?» Су Юн дернул свое ухо и с отвращением спросил. «Каждый день, каждый раз, вы, ребята, говорите одно и то же, заливая в мои уши грязь, почему вы не можете сказать что-нибудь другое?» Он открыл глаза, его лицо стало сосредоточенным, пока пара злых глаз смотрела прямо на старика Чан Юйсе. Его уже ошибочно приняли за существо злой области на континенте, так что скрывать было нечего. «Когда я убил Шэнь Хун на пике у Шуан Цзюэ, она сказала то же самое. Когда я убил императора духовных демонов, он сказал мне то же самое, но погодите, кто сильнее, вы или император духовных демонов? Если я буду драться с вами, будет ли мне вообще сложно?» Его слова были похожи на мечи, пронзающие сердце старика. Лицо старика Чан Юйсе изменилось. «Черт возьми, я забыл, что этот парень победил могущественного императора духовных демонов. Хотя я не знаю, какой метод он использовал, но я могу определенно подтвердить, что я не могу относиться к нему как к нормальному культиватору третьего ранга области духовного ученика звезд. Фух, фух, фух. В это время бесчисленные фигуры прилетели со стороны горизонта и приземлились позади старика Чан Юйсе. Они размахивали оружием и подстрекали их ци, готовясь сражаться. Казалось, что все они были экспертами в области духовного ученика души, и в общей сложности их было более 100 человек. У них действительно было много таких экспертов, как облаков в небе. Долина сердечных цветов определенно не соответствовала им. Лицо короля таблеток стало чрезвычайно уродливым, он уставился на людей. Секта поглощающего неба, не говорите мне, что вы хотите уничтожить мою долину сердечных цветов. Лорд не отдавал такого приказа. Тогда зачем вы здесь, чтобы захватить Су Юна и уничтожить семью Су? Что именно сделала семья Су, чтобы оскорбить вашу секту? Должны ли вы действительно искоренить их? Так много людей уже умерли, почему ты не можешь их отпустить? Взревел король таблеток. Отпустить их? Прошу прощения, но лорд не отдавал такого приказа. Он в ярости и в то же время надеется, что ни один член семьи Су не выживет. Может быть, он пощадил бы Су Цинэр, сказал медленно и холодно старик Чан Юйсе. Его лицо тоже становилось холодным. Хорошо, раз мы пришли к этому, давайте не будем тратить время зря. Лучше будет, чтобы люди из долины сердечных цветов были тактичны и отошли в сторону и не двигались. Сегодня мы нацелены только на семью Су, но если вы, ребята, решитесь вмешаться, мы можем позаботиться и о вас. Чан Юйсе, раз вы так говорите, у нас нет выбора, кроме как сражаться. Позвольте мне испытать, является ли ваш четвертый ранг области духовного ученика звезд долговечным или нет, и идете ли вы в сравнении с императором духовных демонов. Поскольку я смог победить его и заставить его убежать, мне интересно, смогу ли я убить и вас. Лицо Су Юна превратилось в зловещее, густое количество злой ци просочилось из его тела, и за ним образовался гигантский злой дух, который холодно смотрел на старик Чан Юйсе, как тигр на свою добычу. Люди из секты поглощающего неба были потрясены этой странной сценой, и даже старик Чан Юйсе был ошеломлен. Су Юн, ты действительно являешься существом злой области. По сравнению с вами, я не считаюсь злым. Тем не менее, не думай, что я буду бояться. Старик Чан Юйсе стиснул зубы и сказал холодно. Я хочу посмотреть, насколько силен твой третий ранг области духовного ученика звезд. Он больше не мог медлить, и пока многие люди секты смотрели на него, он не мог отступить. Оказавшись в этой безвыходной ситуации, он мог только храбриться. Взгляд Су Юна напрягся, он крепче обхватил бессмертный мистический меч алой крови и двинулся вперед. Он активировал все свои духовные сущности, он был готов к войне. Ему сильно повезло победить императора духовных демонов, если он снова будет сражаться, он определенно проиграет. Старик Чан Юйсе не мог сравниться с императором духовных демонов, но он все еще выигрывал с точки зрения силы, поэтому, если бы он не испугался, их встреча превратилась бы в адскую битву. К черту все, я буду сражаться до конца. Су Юн решился. Секта поглощающего неба становится все ожесточеннее, раз они осмелились войти в мою долину сердечных цветов и вести себя так ужасно. Как только стрела собиралась сойти с тетивы лука, из долины послышался женский голос. Услышав этот голос, все жители долины пришли в восторг. Владыка долины, глава 341, актеры. Владыка долина, неужели? Лицо Су Юна расслабилось, он повернул шею и увидел женщину средних лет, одетую в желтую одежду, летящую из долины. Она была красивой, тело ее было крепким. У нее были белые волосы, а на лбу были морщины. Тем не менее, ее черты лица были пропорциональны, и она, казалось, могла видеть все. Она не держала в руках никакого оружия и не имела никаких причудливых украшений на теле. Она выглядела чрезвычайно обычным человеком. Кто бы мог подумать, что она на самом деле была знаменитой владыкой долины сердечных цветов Хуэлэйсинь. Мы приветствуем владыку долины. Люди долины опустились на колени и поклонились женщине. Они были полны почтения, которое как будто исходило из их сердца. Су Юн помнил, что владыка долины редко выходила. Она практически проводила все свои дни в уединении, создавая таблетки, а большинство дел в долине решались старейшинами. Что касается силы, она определенно не была склонна быть владыкой долины, но с точки зрения медицины она равных себе не имела. Юниор Су Юн приветствует владыку долины. Су Юн тут же обхватил кулак ладонью и поклонился. Независимо от того, была она сильнее или нет, это не имело значения, потому что она была настоящим филантропом. Она следовала цели Долины Сердечных Цветов, спасая умирающих и леча раненых, передавала медицинские методы в хаосе мире, она давала утешение и тепло людям, которые жили и страдали. Кто бы не уважал такого человека, может быть, не только Су Юн так думал, но и все, кто получил благосклонность Долины, тоже чувствовали, что их спасители всегда помогали людям, не прося разрешения. «Ты Су Юн?» Хуэ Лэй Синь обернулась и посмотрела на Су Юна с нежной и теплой улыбкой. «Хотя у тебя есть злая ци, твое сердце не злое. По сравнению с этой группой людей, ты более справедлив и праведен. Владыка Долины слишком хорошего мнения обо мне. Оставь мне разбираться с этим, Су Юн. Все члены семьи Су в конце их пути, многие из них невиновны. Быстрее уводи их», — выступила Хуэ Лэй Синь. «Да, владыка Долины». Су Юн кивнул головой. Увидев и услышав это, лицо старика Чан Юйсе стало чрезвычайно уродливым, он сжал кулаки и уставился на Хуэ Лэй Синь. «Даже владыка Долина явилась. Похоже, что ваша долина всерьез настроена против моей секты поглощающего неба». «Хорошо, отлично. Раз так, я отчитаюсь перед моим лордом, и пусть он решит. Я хочу посмотреть, сильнее ли моя секта вашей долины». «Чэнь Синь, ваш ученик здесь». Из толпы позади старика вышел молодой человек. «Ты самый быстрый здесь, так, что быстро возвращайся в секту и встреться с лордом. Сообщи ему о том, какое решение приняла Долина Сердечных Цветов, и пусть он решает, что делать. Если он захочет уничтожить долину, попроси его немедленно отправить больше экспертов, и мы начнем сегодня же». «Да». С этими словами ученик повернулся и помчался в противоположную сторону. В мгновение ока он исчез. «Пусть уходит. Лучше всего бы вашему лорду самому здесь появиться». Хуэ Лэй Синь не испугалась и сказала равнодушно. «Я не скрою этого от вас, Чан Юйсе, хотя я, Хуэ Лэй Синь, культиватор всего лишь пятого ранга области духовного ученика звезд, с моими средствами, не говоря уже о культиваторе области духовного ученика звезд, мне даже с духовным мастером будет легко справиться. Долина Сердечных Цветов не лучшая по части медицины, но вы должны знать о моей силе по части ядов. Если у вас действительно есть возможность, попросите его приехать сюда, я бы с удовольствием проверила свой недавно придуманный яд». «Вы». Лицо Чан Юйсе крайне уродливо исказилось, он смотрел на Хуэ Лэй Синь и бушевал. «Хуэ Лэй Синь, каждый может похвастаться. Будьте осторожны, чтобы не прикусить свой язык. Вы говорите такие наглые слова, дайте же мне почувствовать вкус ядов вашей долины». С этими словами он сделал ход и направил кулак на Хуэ Лэй Синь, и в то же время взревел. «Я займусь владыкой долины, все остальные займитесь Су Юнем. Семья Су не может двигаться в данный момент, да и Су Юн важнее. Спешите. Пошли». «Да, старейшина клана». Эксперты секты поглощающего неба сразу же бросились к Су Юну. При этом они разделились на две группы. Одна группа отправилась перехватывать экспертов, мчащихся из долины, в то время как другие окружили район. «Су Юн, не глупи. Я почувствовал несколько странных духовных ци, хотя эти люди из секты поглощающего неба не так уж сильные, у них должны быть сокровища, о которых ты никогда и не мечтал. Не спеши», — громко крикнул король таблеток. «Все они находятся на 10 уровне области духовного ученика души и даже не достигли области духовного ученика звезд, и все же они осмеливаются пытаться поймать меня. У них, естественно, есть свои трюки, ведь если нет, все они сами себя подадут мне на блюде». «Я понял», — Су Юн крикнул. «Седьмой старейшина, быстрее уводите семью Су отсюда, эти люди здесь из-за меня, я не могу здесь оставаться». С этим он повернулся и взлетел, покидая долину сердечных цветов. «Дело дрянь, Су Юн убегает, быстрее за ним, захватите его, убейте семью Су». Крики раздавались непрерывно, и активировались различные мистические приемы, что лились, как ливень, некоторые направлялись к Су Юну со всех сторон, некоторые даже попадали в него, но они не могли причинить ему никакого вреда. Су Юн, казалось, не хотел участвовать в битве и продолжал бежать, не поворачивая головы назад. У него не было никакого намерения сражаться. «Поймайте его, используйте цепь небесного замка, чтобы схватить его», — раздался низкий рев. Позади него, некоторые люди среди армии, которая преследовала его, опустили головы и начали что-то скандировать, их тела исчезли и внезапно появились перед Су Юнем. Они держали черную толстую и прочную цепь, глядя на Су Юна, и продолжая скандировать очень быстро. «Это определенно какое-то особое сокровище. подумал Суюн, и замахнулся бессмертным мистическим мечом малой крови, готовясь принять меры. Но затем внезапно рядом с ним появилась фигура и бросилась к нападавшим. Фигура эта была чрезвычайно сильна. Нападая из засады, она смогла прорваться и проложить путь. Синьян, Суюн посмотрел на помогавшего ему и сразу же испугался. «Старший брат Юн, уходи, быстрее!» Громко закричал Синьян. «Синьян, где Синьюэ? Разве вы не были в долине в безопасности? Почему ты пришел сюда?» «Синьюэ и немногие старейшины долины вместе живы и здоровы. Старший брат, ты сегодня в опасности, как я могу ничего не делать?» «Старший брат, не волнуйся, Синьян будет сражаться вместе с тобой», — серьезно сказал Синьян. «Синьян, сейчас здесь очень опасно, и тот факт, что ты пришел на помощь, поистине меня тронул». Суюн вытер слезы с глаз и вздохнул. «Старший брат не должен говорить такие слова, я должен это делать, мы все-таки братья». «Ладно, хватит болтать, в любом случае нам нужно сначала избавиться от них. Синьян, за мной, я знаю, где мы сможем отбросить этих собак». Суюн успокоился и повернулся, двигаясь в большой лес в стороне от долины. «Не позволяйте Суюну бежать, за ним!» Взревели люди секты поглощающего неба, и с настойчивостью бросились за Суюнем. Группа людей бросилась в лес. Деревья в лесу были высокими, ветви были полны толстых и крупных листьев, которые мешали солнечному свету касаться земли. Учитывая, что солнце уже садилось, лес был еще мрачнее. Суюн и Синьян бросились в лес, а затем полетели у верхушек деревьев. Люди, которые были позади их, не собирались останавливаться, продолжая неудержимое преследование. Синьян, который следовал за Суюнем, внезапно как-то изменился в лице и уставился на Суюна. Угол его рта бессознательно сформировал странную улыбку, но Суюн этого не увидел. Он медленно потянулся к своей талии, у которой была цепь небесного замка. И тут, фух, фух, два черных огня внезапно выстрелили из-под двух спасающихся и направились прямо к Суюну. «А!» Суюн закричал в агонии и спустился с неба. «Что?» Выражение Синьяна изменилось. Люди, которые стояли позади, также остановились над деревьями и посмотрели на Суюна, лицо которого исказилось от боли, пока он лежал на земле. Одурманивающая ци области духовного ученика звезд выходила из леса, откуда медленно вышли две черные фигуры. Духовная ци области духовного ученика звезд. Здесь есть два существа области духовного ученика звезд. Кто они? Кто вы? Назовите свои имена. Люди секты поглощающего неба всерьез присматривались к обоим приближавшимся. Они не знали, были ли они друзьями или врагами. Суюн, мы ждали в здесь засаде уже 7 дней и, наконец, поняли, что ты будешь двигаться по этому пути, и, наконец, мы поймали тебя. Хе-хе, на этот раз долина сердечных цветов больше не может защитить тебя, я тебя убью и отомщу. У одного из существ области духовного ученика звезд был большой клинок, с которым он и двинулся к Суюну, который все еще мучился от боли. Они враги Суюна, тогда они наши друзья, неважно, мы не можем позволить им убить Суюна. Наша цель – захватить Суюна и заманить Цинер. Если Суюн умрет, мы больше не сможем найти Цинер. Люди секты поглощающего неба начали паниковать. Но именно в это время существо области духовного ученика звезд с тростью заметило их. Хм, кроме Суюна здесь собралась еще и толпа отбросов. Хе-хе, я никак не ожидал, что Суюн действительно подарит нам такой большой подарок. Неплохо, неплохо. Давай будем считать их десертом. Позволь мне справиться с ними. Они всего лишь группа существ области духовного ученика души, к чему культиватору 5-го ранга области духовного ученика звезд вроде тебя, связываться с ними. Человек, держащий трость, засмеялся. 5-й ранг области духовного ученика звезд. Группа людей секты поглощающего неба была полностью ошеломлена, но они на самом деле использовали одну технику, чтобы заставить Суюна растянуться на полу. Как они могут быть ненастоящими? Суюн, культиватор 3-го ранга области духовного ученика звезд. Атака на него также требовала силы и могущества. Здесь на самом деле здесь есть существо 5-го ранга области духовного ученика звезд. И, что более того, их тут двое. Ситуация изменилась. Отступаем немедленно. Уходим. Проревел один из людей секты поглощающего неба, а затем повернулся и сразу бросился прочь, не оборачиваясь. Почему бы остальные стали колебаться? Они тут же обернулись и побежали. Хотите уйти? Не так быстро. Культиватор с клинком взмывал в воздух и качнул клинком. Мощная ци его клинка прорезала все деревья по пути. Увидев это, люди секты поглощающего неба лишь прибавили скорости. Син Ян, который был ближе к Суюну, смотрел на все это, и лицо его становилось все мрачнее и мрачнее, его глаза широко раскрылись. Он посмотрел на Суюна, который был на земле, чувствуя сомнения, затем он повернулся и собрался бежать. Он не ожидал, что его план будет сорван, что так внезапно появятся эти два могущественных существа. Культиваторы области духовного ученика звезд не были людьми, которых могла бы контролировать секта поглощающего неба. Однако, когда он повернул свое тело, чтобы бежать, рука внезапно зажала плечо Син Яна. «Эй, не уходи так быстро, дело еще не закончено». Мужчина, держащий трость, был прямо за Син Янем и улыбался. «Я, вы, парни, кто вы такие?» Син Ян был в ужасе, он хотел двигаться, но ладонь выпустила странную ци, которая остановила его тело, мешая двигаться. Затем из-за спины раздался знакомый голос, который не принадлежал человеку с тростью. «Они мои люди». Син Ян услышал это предложение, и все его тело задрожало. Он повернул голову, только чтобы увидеть, что Суюн, который изначально лежал на земле, уже встал. У него не было травм, никакого искажения боли на лице, все было нормально, как будто ничего и не случилось. Затем Син Ян наконец все понял. Все это было постановкой. Глава 342. Кусок кости перевертыша. Старший брат Юн, так что ты в порядке? Это здорово, это по-настоящему здорово. Син Ян был поражен на мгновение, затем пришел в восторг. Старший брат Юн, ты говоришь, что они твои люди. Как тебе удалось использовать их здесь? Ты заранее планировал напугать людей секты поглощающего неба? И если так, то старший брат Юн действительно могущественен. И может ли старший брат Юн попросить своего друга отпустить меня? Отпустить тебя? В этом нет необходимости. Рот Суюна искривился в странной улыбке, когда он подошел и посмотрел на Син Яна перед собой, рассмеявшись ему в лицо. Эти люди здесь не, чтобы напугать людей твоей секты поглощающего неба, они здесь ради тебя. Ради меня? Напугать людей моей секты поглощающего неба? Син Ян был ошеломлен. Старший брат, что ты говоришь? Какая секта поглощающего неба? Ты думаешь, что я с ними заодно? Это действительно странно. Старший брат, не говори, что ты мне не доверяешь. Разве ты не знаешь меня? Конечно, я знаю, какой Син Ян человек. Суюн скрестил руки и рассмеялся. Но я не знаю, каков из себя хитрый. После этих слов лицо Син Яна изменилось, его глаза расширились, и он посмотрел на Суюна. А чем это ты? Тебе больше не нужно притворяться. Эн, на самом деле, как ты меня разоблачил, а я глазастый. Это невозможно. Излишне говорить, что моя маскировка безупречна. Даже многие люди секты поглощающего неба не знают, что я участвовал в этой постановке. Ты не мог разглядеть меня под маскировкой, просто хорошо приглядевшись, прорычал в гневе Син Ян. Хе-хе, я просто знаю. Как ты можешь знать? Хитрый распахнул глаза. Суюн протянул руку к его глазам. Хитрый. А, я подсчитал по пальцам. Хитрый. Хорошо, я прекращаю дурачиться. Суюн убрал руку и убрал мечи в ножны. Я слышал, что у тебя есть прекрасное сокровище, чтобы замаскировать себя, вытаскивай его. Че, что ты сказал, я не понимаю. Хитрый опустил голову и стиснул зубы. Не говори мне, что ты хочешь, чтобы я все тебе по полочкам разложил. Хитрый, я знал, что ты участвовал в этой постановке, знал, что ты замаскировал себя под Син Яна и думал напасть на меня, пока я бежал, и я, естественно, знаю, что твоя способность менять внешность связана с сокровищем, поэтому перестань прикидываться дурачком передо мной. Если ты этого не сделаешь, я буду вынужден сделать с тобой то же, что ты сделал с другими. Сделаешь со мной то, что я сделал с другими. Говорят, что ты самый быстрый и трудолюбивый человек, которого только можно найти среди 80 экспертов секты поглощающего неба. И неважно, идет ли речь о большой или маленькой миссии, ты всегда готов принять участие, потому что таким образом ты можешь покинуть секту и убивать людей, имея предлог. Суюн подошел ближе к Хитрому. Ты жаждешь кровавой резни, тебе не важно, кто жертва, мужчина, женщина, старик или маленький ребенок, тебе не терпится убивать, чтобы удовлетворить свою тягу, и так сильно хочется слышать, как люди кричат и стонут, ты так отчаянно хочешь, чтобы люди мучительно умирали перед тобой. Ты ничего другого не хочешь, только этой чистой пытки, я прав? Хитрый был ошеломлен, и через какое-то мгновение лицо Синьяна начало меняться, и стало лицом, покрытым маской с желтыми глазами. И взгляд в его глазах тоже начал меняться. «Ха-ха-ха-ха, я никогда не думал об этом. Я действительно никогда не думал, что на самом деле встречу человека, который меня так хорошо поймет. Ха-ха-ха, ты слишком силен, Суюн. Ты действительно силен. Даже мои близкие старшие и младшие братья не знают такого обо мне. Я никак не ожидал, что ты так хорошо меня поймешь. Кажется, что у меня появилось уважение к тебе». Хитрый громко рассмеялся, его голос и выражение прояснились, ведь он не боялся и не паниковал, как будто вся его личность и душа превратились в другого человека и совершенно отличались от того, чем он был совсем недавно. «Он настоящий сумасшедший, мне это нравится, ха-ха-ха». В тот момент зловеще рассмеялся Куан Юйсе. Хитрый перестал смеяться и повернулся, и увидел Куан Юйсе с его клинком, с которого капала кровь. «Где люди секты поглощающего неба?» Суюн обернулся и спросил Куан Юйсе. «Докладываю мастеру, мне удалось убить некоторых, но остальные убежали. Они вернулись к Чан Юйсе?» «Да, хорошо». Суюн кивнул головой, затем повернулся и посмотрел на Хитрого с серьезным взглядом и строго сказал. «Хитрый, я даю тебе последний шанс, передай мне сокровище, или ты пожалеешь. Даже если бы я отдал его тебя, меня все равно убьют. Или может ты захочешь меня отпустить?» Рассмеялся Хитрый. «Я не отпущу тебя, но если ты отдашь сокровище мне, я позволю тебе умереть спокойно», — серьезно ответил Суюн. «Хе-хе». Хитрый внезапно приблизил свое лицо к Суюну, его желтоватые глаза сверкнули от насмешки. «Суюн, я пока жив и ты ничего от меня не получит, так что давай посмотрим, что ты будешь делать. Ха-ха-ха». Прозвучал его фанатичный смех. Суюн сохранял спокойствие. «Мастер». Руки Гуан Юйсе задрожали, его глаза выпустили злую ци, когда он посмотрел на Хитрого горящим взглядом. Кланг. Его рука ослабела, и клинок, с которого капала кровью, упал на землю. «Ха-ха-ха», — он рассердился, до такой степени, что он даже не может удержать свой клинок. «Это хорошо, злиться это хорошо. Ха-ха-ха-ха, я смотрю, как ты сердишь, и это радует меня. Ха-ха-ха». Хитрый рассмеялся еще безумнее. «Нет, он не сердится». Суюн оборвал его смех с дьявольским взглядом. «Он жаждет и просит меня». Хитрый был ошеломлен. «Жаждет?» Суюн посмотрел на Куан Юйсе и кивнул головой. «Вы можете начать». «Спасибо, мастер». Куан Юйсе ответил дрожащим голосом и кивнул Суюну, а затем, как голодный тигр, бросился к Хитрому. «Ты, что ты делаешь?» Хитрый был ошеломлен, он попытался отступить, но как мог он, ведь его врагом был Куан Юйсе, и через минуту он был схвачен за шею Куан Юйсе. В этот момент Куан Юйсе сбросил свою маскировку и открыл свою черную кожу и зловещую внешность, а большое количество злой ци поднялось, как дым. «Существа злой области, ты на самом деле существо злой области». Глаза Хитрого широко распахнулись от удивления. Суюн подошел к валуну, сел и спокойно сказал. «Да, они существа злой области и мои подчиненные. Хитрый, не говори мне, что ты не знаешь. Существа злой области рождаются с даром разрушать мозг и захватывать воспоминания, и этот мой подчиненный любит есть таких людей, как ты, у которых есть хорошее культивирование. Поскольку ты не хочешь отказываться от своего сокровища, я могу использовать его только для того, чтобы съесть твой мозг, получить некоторые из твоих воспоминаний, а затем он передаст мне сокровище». «Что?» Хитрый был в шоке, он напомнился и фанатически закричал. «Нет, я скажу тебе, я готов подарить тебе сокровище, позвольте мне умереть спокойно, пожалуйста». Хрясь, руки Хитрого были оторваны, кровь стала заливать все вокруг, как фонтан с водой. «Слишком поздно», — сказал равнодушно Суюн. Тон его голоса был холодным, его лицо не выражало никаких колебаний, и он сидел и неподвижно смотрел на Хитрого, который плакал от страданий. «Поглощение воспоминаний исказит твое сознание, боль будет невыносимой, так как самая сильная вещь в жизни – это сознание, пожалуйста, дай насладиться. Еда». Куан Юйсе прорычал и вогнал руку в нижнюю часть живота Хитрого, вытащил почку и отправил ее в рот. «А-а-а!» – раздался болезненный крик. Существа злой области были природными знатоками анатомии, они знали, как удалять органы у человека, оставляя его в живых, и даже понимали, где было расположение больше всего духовных сущностей, после употребления которых они смогут усилить свои собственные силы. Обычные существа злой области, которые поглощали трупы для получения силы, были крайне незначительны в ранге, но Куан Юйсе и Хуань Дунчжан были существами злой области высокого ранга и знали много злых техник, что помогли им выйти на первый ранг области духовного ученика звезд, пожирая чужие телах. Однако было в этом процессе и множество недостатков. Пожирание не приносило непосредственной выгоды для культивирования, после требовалось длительный процесс пищеварения, и пожирание тел культиватора высокого класса несло с собой возможность поражения их разума духом мертвого человека, с небольшим шансом на то, что они потеряют контроль над своим же телом. Другими словами, двое из них фактически рисковали своей жизнью, чтобы получить культивирование. Хитрый был переполнен болью, его глаза были полны страха, желтоватая маска тоже упала, показав искаженное тощее лицо. Но очень быстро, крик утих, тело Хитрого застыло на земле, его сознание угасало, его жизнь постепенно ускользала. Из него вытекала кровь, раздавался ужасающий треск костей, пока его тело продолжало уменьшаться и разлетаться кусками. Хуань Дунчжан даже не имел намерения перекусить и просто стоял в стороне. Прошло время сгорания половины ароматической палочки. ММ, Гуан Юйсе, который впитал разум Хитрого, был поражен, как будто он что-то нашел, и извлек из золба Хитрого красную кость, что передал Су Юну. «Это все?» Су Юн взял кость и посмотрел на нее. «Я подумал, что он сохранил бы сокровище в своем хранилище», — сказал Хуань Дунчжан, который был в стороне. «Я тоже так подумал». Су Юн посмотрел на кусок кости в руке и спросил: «Как я могу это использовать?» «Просто вложите кость ко лбу». Куан Юйсе указал на лоб Су Юна и сказал: «Я многому научился благодаря воспоминаниям Хитрого, например, что это называется кусок кости перевертыша. Внутри нее есть часть бессмертного монарха перевертыша. Говорят, что это оригинальная кость бессмертного монарха перевертыша, что не принадлежит к какой-либо категории сокровищ, поэтому у нее нет даже ранга. Для того, чтобы ее использовать, вам нужно только подумать об изображении того, кем вы хотите стать, и активировать немного глубокой духовной ци, тогда вы сможете измениться, перевернуться». «Вот как?» Су Юн кивнул головой и, не колеблясь, выпустил немного истинной божественной духовной ци, порезал кожу на лбу, отрубив немного своей собственной кости, куда поместил кусок кости перевертыша. Хуань Дунчжан немедленно активировал мистическую технику, чтобы исцелить его. Су Юн его остановил: «Не нужно, все хорошо, все идет по плану». Су Юн выдохнул и сказал: «Вы двое будете продолжать подыгрывать мне, а затем отправитесь в долину сердечных цветов и будете ждать там. Если в долине возникнут какие-то проблемы, вы должны обязательно им помочь». «Да, мастер». Двое обхватили кулаки ладонями. «Ладно, мне пора». Су Юн рассмеялся, затем повернулся и бросился к долине сердечных цветов, в то же время активировав кость перевертыша. В одно мгновение из куска кости вырвалась странная энергия и облилась вокруг него потоками. После нескольких вдохов времени потоки разделились, и родился Хитрый. Он быстро бросился вперед и, издавая временами взрывные звуки, духовная ци вокруг него стала похожа на мутную грязную грязь, что двигалась хаотично. Су Юн, который превратился в Хитрого, бешено бежал. Достигнув долины, он закричал: «Помоги мне! Спаси меня!» Люди из секты поглощающего неба, что были вне долины и все еще сражались с экспертами долины, обернулись на его голос. «Это мастер! Он жив!» Все посмотрели на черное облако за Хитрым и громко воскликнули: «Боже мой, что это за ним?» Глава 343. Секта поглощающего неба. Существо в черных одеждах злой области, от которого разило злой ци, размахивало клинком и преследовало Хитрого. Холодная и причудливая злая ци окрасила небо в черный цвет, и изначально темное небо стало еще темнее. «Существо злой области. Это существо злой области!» Кто-то воскликнул. «Почему здесь появилось существо злой области? Что происходит? Он компаньон Су Юна? Может быть, иначе почему бы здесь внезапно появилось существо злой области?» Специалисты секты поглощающего неба вели свое обсуждение, когда несколько культиваторов 10 ранга области духовного ученика звезд, которые бросились вперед, пытаясь блокировать существо злой области, которым был Куан Юйсе. Раньше они слышали о культиваторах 5 ранга области духовного ученика звезд, но об этом говорилось только для того, чтобы отпугивать людей. Истинная сила Куан Юйсе была только на первом ранге, и хотя он не боялся мастеров 10 ранга области духовного ученика души, мгновенное их убийство было невозможно. Кроме того, определенные боевые возможности были не только чисто культивируемыми, но и связаны с сокровищами, и сокровища Куан Юйсе, который раньше был блуждающим культиватором, не могли сравниться с сокровищами экспертов секты поглощающего неба. Взрыв. В небе появилась сильная вибрация, из-за которой колебания запульсировали в воздухе, и две фигуры были разделены. Когда люди присмотрелись, они увидели старика Чан Юйсе и владыку долины Хуэ Лэй Синь. Старик Чан Юйсе отступил на несколько шагов, смешавшись с толпой, и осторожно посмотрел на спокойную женщину средних лет с несчастным видом. «Владыка долины действительно оправдывает свое имя», — сказал он тихим голосом и тихо поднял тощие руки, заметив, что его ладони были зелеными. Увидев это, его глаза расширились. «Я был действительно поражен ядом». Хуэ Лэй Синь улыбнулась и сказала: «Не беспокойтесь об этом яде, он будет только вгрызаться и кормиться вашими духовными сущностями, чтобы ослабить ваше культивирование, он не отнимет вашу жизнь. Конечно, если вы продолжите находиться здесь, то, как у владыки долины, у меня не будет выбора, кроме как уничтожить все ваши культивирования и найти нескольких помощников, чтобы связать вас и отправить обратно в секту поглощающего неба». Улыбка ее, казалось, скрывала ядовитые иглы. «Ты». Старик Чан Юйсе был так зол, все его тело дрожало. Бум-бум-бум. В это время взрывы произошли сбоку, и к ним проникло огромное количество злой ци. Несколько людей из секты поглощающего неба были отброшены на землю. «Что происходит?» — с тревогой выкрикнул старик Чан Юйсе. «Мастер, на нашем правом фланге появилось существо злой области. Его сила находится, по крайней мере, в области духовного ученика звезд. Мы не можем его заблокировать», — закричал хитрый. «Почему здесь существо злой области, да еще и из области духовного ученика звезд?» Старик Чан Юйсе был поражен. Он схватил воротник хитрого и спросил: «Разве ты не преследовал Су Юна? Почему вы все бежали? Где Су Юн?» «Су Юн он. Су Юн. Су Юн был убит этими существами злой области». Хитрый стиснул зубы и сказал неохотно: «Что?» Старик Чан Юйсе был в шоке. «Этих существ было двое, я не знаю, откуда они пришли, но другое существо пятого ранга области духовного ученика звезд. Они прятались в засаде в лесу за пределами долины сердечных цветов. Они успели внезапно атаковать, когда Су Юн ускользнул. Он был поражен, и его поймали существа злой области. Пока его пожирало существо злой области, я воспользовался случаем, чтобы убежать и вернуться», — сказал хитрый дрожащим голосом. «Это верно. Они также убили старшего брата Ли и младшего брата Чжана. Они убили многих наших людей. Некоторые из экспертов секты поглощающего неба, которые избежали смерти, заговорили в страхе: «Старейшина клана, что нам теперь делать? Разбираться с ними или с людьми долины сердечных цветов?» Кто-то рядом спросил: «Тебе все еще нужно спрашивать об этом, тупица?» Старик Чан Юйсе яростно посмотрел на Хуэ Лэй Синь, а затем направил ладонь к Куан Юйсе. Увидев это, Куан Юйсе сразу отступил, от удивительно мощной духовной ци его прошиб холодный пот. Старик Чан Юйсе был, в конечном счете, на пике четвертого ранга области духовного ученика звезд, и был намного сильнее. Увидев, что Куан Юйсе отступил, старик Чан Юйсе немедленно махнул рукой и крикнул: «Мы уходим». Люди секты поглощающего неба не осмелились продолжать сражаться, и равномерно стали отлетать назад, чтобы уйти. Все они исчезли в мгновение ока. Отступление старика Чан Юйсе позволил хаосу у входа в долину успокоиться. Но люди долины сердечных цветов не расслабились, так как обратили все свои взгляды на существо злой области. Несмотря на то, что люди секты поглощающего неба ушли, этот могучий соперник, который так внезапно появился, мешал им расслабиться. «Почему существа злой области так внезапно появились из ниоткуда?» — пробормотал король таблеток, которого поддерживали несколько учеников. Гуй Мо Цзюй огляделся, а затем пошел вперед и закричал Куан Юйсе: «Кто ты?» Куан Юйсе повернул голову и посмотрел на них, но не сказал ни слова. «Существо злой области есть существо злой области, мы не должны разговаривать с ним. Владыка долины, нам нужно уничтожить его, мы не можем его отпустить, он может погубить еще больше жизней». Чэнь Муюнь, который принял на себя роль главы старейшин клана, подошел и поклонился Хуэ Лэй Синю с почтением. Но, прежде чем Хуэ Лэй Синь смогла ответить, Куан Юйсе начал двигаться. Он повернулся, чтобы уйти, превратившись в черный дым, и взмыл в воздух, исчезая в мгновение ока, не говоря ни слова. Что происходит? Людей долины прошиб пот. Король таблеток, Хуэлэй Синь и несколько других были спокойны мгновение. Мы не можем позволить ему сбежать, нам нужно преследовать его. Гуймо Цзюи заговорил. Верно, существа злой области более жестокие и безжалостны, чем духовные демоны и демоны. Если мы позволим им передвигаться по небесному военному континенту, это приведет только к большим бедствиям. Нам нужно проинформировать другие секты, чтобы они остерегались существ злой области, настойчиво твердил Чэнь Муюнь. В этом нет необходимости, внезапно сказала Хуэлэй Синь. Чэнь Муюнь и Гуймо Цзюи были поражены и с изумлением посмотрели на нее. Хуэлэй Синь улыбнулась. Пусть это существо злой области идет, не беспокойтесь о нем, просто сделайте вид, как если бы он никогда не появлялся раньше. А теперь отправляйтесь и проверьте семью Су и раненых учеников. Быстро организуйте отъезд семьи Су. Секта поглощающего неба так просто их не оставит. С сегодняшнего дня долина сердечных цветов будет находиться в режиме чрезвычайного положения и действовать с осторожностью. Понимаете? Понятно. Все прокричали в унисон. Чэнь Муюня по-прежнему мучили подозрения, но владыка долины распорядилась. И как он посмел бы спорить с ней, он больше не спрашивал. В небе группа экспертов области духовного ученика души под командованием Чан Юйсе ускорилась, направляясь к секте поглощающего неба. Везде вокруг них были облака. Группа израсходовала свою глубокую духовную ци, чтобы ускорить скорость и поспешить назад. И когда пронзительный поток ветра дул против них, раненые потребляли еще больше духовной ци и качались влево и вправо, как будто могли упасть в любой момент, но никто не заботился о них. Хитрый. В это время Чан Юйсе, который летел вперед, взревел. Су Юн, который был замаскирован под хитрого, нахмурился, но не осмеливался колебаться и немедленно вылетел вперед со словами. «Старейшина клана, какие у вас есть приказы? Что там произошло с двумя существами злой области? Почему ты не захватил Су Юна?» Бледное лицо Чан Юйсе было чрезвычайно зловещим, как будто он был крайне недоволен. Отчитываясь перед старейшиной клана, этот подчиненный не очень хорошо все видел, но я слышал, как одно из существ злой области говорило, что они долго ждали и лежали в засаде. Они, должно быть, были врагами с Су Юнем. Су Юн, человек небесного военного континента, но знает злые техники, он должен был общаться с ними раньше, и неудивительно, что у него вражда с ними. Неудивительно, ХММ, Су Юн мертв и связь с ЦНР теперь оборвана. Небесный военный континент настолько велик, что я даже не знаю, как найти ее, и как я объясню все это лорду. Старик Чан Юйсе хрипло взревел, он не стал сомневаться в словах Су Юна и ускорился, направляясь обратно в секту. Их скорость была очень высокой, никаких остановок по пути не было. Су Юн не знал, как усталые и раненые до сих пор держатся, но к удивлению, ни один из них не отстал. Миновав три региона, они, наконец, прибыли к морю на юге. Секта поглощающего неба. Несмотря на то, что у Су Юна была его предыдущая жизнь и его текущая жизнь, это был первый раз, когда он, наконец, коснулся их территории. Это было место, спрятанное за гигантским горным хребтом у моря. Поскольку горные хребты были чрезвычайно высокими, это место было похоже на утопию, отделенную от остального мира. Любому было бы интересно, как же предок секты поглощающего неба смог найти такую скрытую землю, чтобы основать свою секту. Когда они подошли ближе к обширному горному хребту и готовились приблизиться к секте, внезапно все люди остановились. Увидев это, Су Юн тут же остановился. Чан Юйсе, который лидировал, прокричал. «Я, пятый старейшина клана Чан Юйсе, ученик-хранитель, быстро сними заклятие и впусти меня в секту». Ученик приветствует старейшину клана Чана. «Я снимаю заклятие». Из гор раздался мелодичный и громкий голос. После этого рябь начала волноваться в голубом небе, и из ряби рассеялась странная энергия. Су Юн сморщил нос и осторожно учуял дуновение духовной ци. Заклятие, кажется, здесь его не один слой. Заклятие открылось, и группа двинулась дальше. Чан Юйсе привел их прямо в гору. Су Юн летел медленнее всех, он ощущал волнение энергии в небе, и чем дальше они шли, тем больше он волновался. На самом деле здесь существует всего 570 необычных заклятий. Это просто защитное заклятие секты поглощающего неба, разве это не слишком много? Почему они так скрыты? Мастер хитрый, что вы делаете? Проходите быстро, Ученик-хранитель закрывает заклятие, кто-то внутри закричал. Су Юн задрожал, он напомнился и быстро полетел, чтобы догнать группу. Пройдя через заклятие, ему открылась грандиозная сцена. За горами была чрезвычайно обширная земля, с океаном с одной стороны и огромной землей с другой. Это было чрезвычайно обширное пространство, земля была покрыта нефритовыми камнями, и вокруг были разбросаны различные структуры, где оставались и культивировались все ученики начального ранга. В небе над структурами были плавающие блестящие и ослепительные нефритовые платформы, которые были бесчисленными. Все нефритовые платформы были разных размеров, как если бы они становились все больше и больше, чем дальше и выше они улетали. Каждая нефритовая излучала яркое, ослепительное сияние, и на каждой были дома и массивы. И над нефритовыми платформами плыл чрезвычайно огромный и обширный нефритовый каменный остров. Это был плавающий камень, который, кажется, покрывал небо над Суюнем, так, что он мог видеть только нефритовый камень под островом, но не мог видеть, что было над островом, он даже не мог видеть небо. Такие мистические нефритовые платформы, как они плавают, и кто владеет этим гигантским нефритовым каменным островом наверху. Это секта поглощающего небо, судя по масштабам, кажется, что у них миллионы граждан. По сравнению с ними секта бессмертного меча просто кроха. Су Юн, который летел, оглядываясь на землю и нефритовые платформы, издавая восклицание удивления. Чан Юйсе повернулся и крикнул своим ученикам: «Я пойду и отчитаюсь перед лордом об этой миссии, и все вы вернитесь в свои резиденции», а затем направился прямо к гигантскому каменному острову. Су Юн уставился на это место и подумал: «Значит, здесь живет лорд секты поглощающего небо, глава 344, нерушимое золотое тело, части». В районе элитных нефритовых платформ секты поглощающего небо на одной из плавучих нефритовых платформ. Кровавая пилюля закалки кости – хорошая вещь, это сокровище, которое нельзя купить за духовые монеты. Я никак не ожидал, что она окажется здесь. Стоя перед огромным шкафом, Су Юн поднял бело-голубое фарфоровое стекло и вынул изнутри таблетку. Вздохнув, он проглотил и прожевал ее, а затем продолжил рыться в других бутылках. Пилюля тонизирующая ци. Она может усилить духовные сущности и позволяет более устойчиво и производить глубокую духовную ци. Хотя она не такая уж и дорогая и ценная, как кровавая пилюля закалки кости, она тоже хороша. Ой, пилюля бессмертной жизни, еще одна таблетка для увеличения глубокой духовной ци. Но сейчас мне нужно усовершенствовать тело, а не глубокую духовную ци. Я не должен потреблять так много пилюль, даже сила от императора духовных демонов еще не была хорошо укреплена, я не должен быть слишком нетерпеливым. Хе, пилюля вечного разума, неплохо, неплохо. Стеклянная пилюля бессмертия, хе-хе, мне действительно повезло. Су Юн продолжал рыться в шкафу и собирать все драгоценные сокровища хитрого. Большинство таблеток были сохранены им, он либо потреблял их, либо забрасывал их в свое хранилище, чтобы сохранить, и вскоре собралось достаточно, чтобы заполнить 8 накопительных колец.